Почти столкнувшись с Павловым в дверях, к Насте влетел разъяренный Гордеев. — Знаешь, где сейчас Шумилин? — В клинике неврозов. У Ковалев, конечно же, побежал к своему дружку и все рассказал. А Виноградов даже ничего выяснять не стал. Видно, знает отлично, какая сволочь его родственничек и чего от него можно ожидать. Запихнул в психушку от греха подальше, чтобы мы его не достали. Интересно, а Ковалев об этом знает? Ситуация-то пикантная. Виноградов, с одной стороны, друг, а с другой укрывает насильника его же родной дочери. По сути, одно то, что парень согласился на госпитализацию, в глазах Ковалева должно быть признанием в том, что он виновен. Верно, согласился Гордеев. Виноградов должен был, по идее, скрывать это от Ковалева. Попробуем узнать кое-что. Настя набрала номер телефона. «Будьте добры, Эллу Леонидовну». Прикрыв трубку рукой, она пояснила Гордееву. «Моя приятельница работает в клинике неврозов. Мы с ней вместе курс психодиагностики у Березина слушали». «Эллочка!» «Здравствуй. Это Настя Каменская». Обменявшись любезностями, Настя попросила, если возможно, выяснить, по чьей протекции госпитализировали Шумилина Сергея Викторовича, 1968 года рождения. Элла обещала перезвонить. Долгожданный звонок раздался в самом конце дня. Настя поговорила с Эллой и, озадаченно покачав головой, зашла к Гордееву. Шумилина в клинику устраивал лично сам Ковалев, Виталий Евгеньевич. «Подонок!» — тихо пробормотал Виктор Алексеевич. «Но мы еще поглядим, кто кого». И этот понедельник, 22 июня, был таким же жарким, как все предыдущие дни. И снова, чуть приволакивая распухшие от жары ноги, Настя Каменская, не выносившая толпы и духоты, медленно брела мимо автобусных остановок домой. Она думала о том, что в русском языке слово «правда» только одно, а слов, противоположных по значению, куда больше — обман, ложь, неправда, вранье. Может, потому что правда проста, а ложь многолика? Настя стала перебирать в уме синонимы этих слов на всех известных ей языках. Поглощенная своими лингвистическими изысканиями, она не заметила невысокого смуглого человека в очках, который на некотором отдалении следовал за ней от самой Петровки. Если бы с Настей рядом был Юра Коротков, он бы наверняка узнал этого человека. Но Юры не было, а обнаруживать наблюдение Настя не была приучена. Во вторник ситуация неожиданно обострилась. Насте позвонил Дима Захаров, сообщил, что агентство, в котором он работает, получило заказ на сведения об Ирине Сергеевне Филатовой. Заказ передан, естественно, через посредника, да и самого посредника шеф все равно не назовет. Имя клиента — профессиональная тайна. Обычно ленивая и медлительная, Настя пулей влетела в кабинет Гордеева. «Виктор Алексеевич, у меня на телефоне Захаров из частного охранного агентства. Кто-то интересуется биографией Филатовой». «Да?» — Колобок сунул в рот дужку очков. «Любопытно. Какие будут суждения?» «Если уж нам так повезло с Захаровым, я думаю, есть смысл этим воспользоваться». Надо спеть им какую-нибудь песенку? — Врать нехорошо, Анастасия, — пошутил Колобок. — Это не ложь, а дезинформация. Зачем нам мучиться, устанавливая клиента, когда можно просто посмотреть, где нашу песенку будут повторять? Настя вместе с Захаровым начала сочинять биографию Ирины, стараясь гармонично сочетать общеизвестные факты с изящной выдумкой. А Виктор Алексеевич Гордеев вызвал к себе Ковалева. «Виталий Евгеньевич, мне казалось, что в прошлый раз мы поняли друг друга, а вы меня подвели, нарушили нашу договоренность. Ну как же так? Мягко и вкрадчиво начал Колобок. Я вас не понимаю, надменно ответил Ковалев. А вы разве не сообщили Виноградову о наших подозрениях в адрес его племянника? Невинно осведомился полковник. Я не счел возможным скрывать от него, с достоинством произнес Виталий Евгеньевич. А могу я узнать, что вам ответил на это Виноградов? Вы что, допрашиваете меня? — возмутился Ковалев. — Почему я должен докладывать вам, что мне говорят мои друзья в личной беседе? — Не должны, — мирно согласился Гордеев. — А вам не показалось странным, что Виноградов тут же госпитализировал племянника с таким диагнозом, который исключает проведение в отношении него процессуальных действий? — Я вас не понимаю, — повторил Ковалев. «Сережа болен, очень болен. У него глубочайшая депрессия. Он нуждается в лечении и врачебном надзоре». «Ну, это понятно», — согласно кивнул Гордеев. «И на почве чего у него такая глубокая депрессия?» «Трагедия в личной жизни». В голосе Ковалева послышалась уверенность. «Любимая девушка обошлась с ним незаслуженно жестоко. А в этом возрасте, сами знаете, когда рушится любовь, рушится мир».